Вообще-то он задал вопрос, который меня и интересовал. Вы слишком легко отказались от 10% добычи лунных камней, а ведь это ресурс мирового уровня. Что вам нужно от нашей стороны? Разговор предстоял тяжелый. С одной стороны выступал сильный игрок региона, а с другой настоящий мастодонт мировой политики. Дом Бартов открыл карты без особой борьбы, а значит они уверены в своей победе. Охрана. Охрана месторождения. Вы хотите заполучить территорию, соединяющую Рудию и Алгулу. Большая часть месторождения находится именно в этом месте. Если империя передаст эти земли в качестве контрибуции, то данный шаг не привлечет внимания других стран. Ваша политика изначально была закрытой, так что вопросов о дальнейшем контроле на границе возникнуть не должно. Теперь все ясно. Старейшина хотел использовать Вавилон для контроля информации и добычи руды. Только вот зачем Зину соглашаться на столь невыгодное соглашение, ведь по факту именно он находится в более выгодном положении. Скажу сразу, я не пытаюсь вас шантажировать, однако у меня появился следующий вопрос. Если я передам эту информацию кому-то другому, например имперской семье Балтимора, то каковы будут последствия? Мне вот кажется, что 10% добычи слишком мало для столь большого риска. Вавилон рискует, а лавры достаются дому Бартов. Не совсем правильно, разве нет? Вполне ожидаемый вопрос. Мистер Зен, помните в начале серьезного разговора, я сказал, что либо вы согласитесь, либо умрете. Тогда я не шутил. Даже если придется уничтожить репутацию дома Бартов в этом регионе, я не дам этой информации просочиться наружу. Это тоже не было угрозой, старейшина лишь констатировал факт. Он правда убил Базина в случае непредвиденных обстоятельств. С этим у вас явно будут проблемы. Хоть я и не сомневаюсь в вашей силе, но до моих телохранителей вам далеко. Или ваша сторона правда думает, что я пришел бы на столь важные переговоры без подготовки? Не забывайте, дом Бартов один раз посылал убийцу за моей головой. Тогда мне и моей супруге еле удалось выжить. Анжелика сильно пострадала, потеряв способность передвигаться. Но даже после этого, я не стал глупо мстить, а ведь мог. Так что не нужно мне угрожать, иначе будет сложно сдержаться от серьезных действий. Двое старейшин с интересом наблюдали за мимикой и движениями Зина. Если бы ученый блефовал, они смогли бы сразу же заметить этого. Только вот правитель Вавилона не лгал. Всего одного движения Виктора хватит для убийства всех в этом замке. Мистер Зен, мы не хотим вам угрожать. Старейшина Айдис лишь подчеркнул интересы нашей стороны. А что касается инцидента с убийцей, то мы приносим глубочайшие извинения. Все случилось из-за глупого недопонимания. Уверяю вас, тот человек уже понес наказание. В разговор вмешалась Финесса, которая немного снизила градус напряжения, но даже ее слов оказалось недостаточно для полного разрешения конфликта. Раньше эмоции могли взять надомный верх, но не сейчас. Ответственность, которая лежит на мне, слишком огромна. Если бы не она, то я наверняка уничтожил бы ваш дом. Но сейчас речь идет не об этом. Ваши предложения довольно щедрые. Точнее, оно кажется таким на первый взгляд, однако это не так. Мне ничего не мешает завладеть всем этим месторождением и разделить его с тем же Балтимором. Конечно, такое будет возможно лишь в том случае, если вы решите молчать и наблюдать за тем, как от вас уходит лакомый кусочек пирога. Даже открыв все карты, Зен обладал более твердой позицией. Если бы империя Балтимора находилась ближе к Руди, то ситуация была бы совсем иной, однако судьба решила иначе. Что вы хотите получить? Больше 10% от всей добычи. Каждый процент от месторождения такого масштаба мог стоить огромных денег, так что старейшина явно не хотел идти на компромисс. Только вот кто его спрашивает. Раз уж вы предлагаете нам сотрудничество на равных условиях, то и процентная ставка должна быть равной. 50% от всей добычи, и я гарантирую полную безопасность месторождения. Это предложение конечное, и делаю я его лишь из-за того, что вы обладаете столь важной информацией. нагло, высокомерно, жестоко. Вот какими эпитетами можно охарактеризовать нынешнее поведение ученого. 5.50%. Мистер Зенета, даже Инесса, которая всегда прекрасно держала себя в руках, потеряла самообладание. Контрпредложение ученого было слишком нереальным. Это довольно справедливые условия. Вы получаете половину от месторождения за простую информацию, а его защитой и обработкой займется Вавилон. Надеюсь, ваш дом согласится на мое предложение, ведь я не собираюсь его менять. Судя по реакции Сицила, Зен понял, насколько важным ресурсом являлся лунный камень. Он может помочь Вавилону быстрее добиться величия. Эх, максимум, что мы можем предложить, это 15%, на большее мы не согласны. Мистер Зен, проявите благоразумие и не начинайте конфликт, который не выгоден ни одной из сторон. Старейшина Аидис понял, что переговоры зашли в тупик. Одна из сторон должна сдаться, иначе сражения не избежать. Я уже сказал, что менять ничего не собираюсь. 50% добычи будут принадлежать Вавилону и точка. Это вы должны умерить жадность и проявить благоразумие. Обе стороны стояли на своем. Никто не собирался сдаваться или отступать. Сицил уже приготовился к предстоящему сражению, как двери в зал открылись. Хо-хо-хо. Сколько важных лиц собрались в имперском дворце. Я никак не мог ожидать, что даже представители дома Бартов посетят Рудию. Уж слишком много чести для столь слабой империи. Без всякого разрешения, в зал вошел седой старик, одетый в робы Церкви Света. Зен прекрасно помнил этого человека, ведь забыть столь неординарную личность довольно сложно. Кто ты такой? Откуда тебе известно о нашей личности? Появление неизвестного сильно озадачило осторожных старейшин. Если кто-то узнает о месторождении лунного камня, то это может закончиться настоящей катастрофой для дома Бартов. Глава 336. Целых три хранителя. Глава 336. Господа старейшины дома Бартов, не стоит так сильно беспокоиться. Больше всего я ненавижу подслушивать за другими, так что ваш разговор остался в тайне. Но думаю, мне стоит представиться. Меня зовут Лада, и я скромный игумен, ответственный за благополучие этого региона церкви. Услышав статус гостя, старейшины немного расслабились, но вдруг они вспомнили об одной детали. Давно не виделись, мистер Лада. Можно узнать, чем мы обязаны вашему приезду? Ученый не хотел конфликтовать с этим человеком. Несмотря на довольно низкое звание, Лада обладал могуществом, которое во много раз превосходило влияние Сицила. Хо-хо. Молодой человек, как мне к вам обращаться, Фалгерон или же мятежник Зен? Признаюсь честно, я никак не ожидал, что Сицил все это время находился вместе с вами. Лобус ищет его как проклятый. Церковь Света являлась одним из правителей человеческого континента, так что даже империи девятого ранга были вынуждены учитывать их мнение. Игумен Лада, тогда я был вынужден обмануть вас, однако у меня не имелось никаких злых умыслов. И да, меня зовут Зен. Зенностиль. Надеюсь, вы сможете понять меня и простить. Ученый не ожидал появления этого человека. Даже с силой Виктора он не мог гарантировать успеха операции. Не беспокойся, я никогда не считал эту мелочь важной. Только вот человек за тобой вызывает гораздо больше вопросов. Давно не виделись, Зевс, не ожидал увидеть тебя здесь. Первый и последний не человек-хранитель людского континента. Можно узнать, зачем ты вернулся на свет? Старейшины дома Бартов с шоком и страхом смотрели то на Лада, то на Виктора. Эти имена были настолько известными, что члены старого поколения никак не могли их не знать. Прошло уже 40 лет, как я отказался от статуса хранителя, а ты до сих пор вспоминаешь про это. Лада, ты всегда был злопамятным. Я был в прекрасном настроении сегодня, но встретившись с тобой, от радости не осталось и следа. Ты в курсе, что на твою голову назначена огромная награда? Даже убийцы с других континентов не прочь попытать судьбу и найти тебя. Ой, Лада, только не говори, что ты беспокоишься обо мне. Как же это мило, хотел бы я так сказать, но передо мной человек, что предал свою любовь ради тупых идеалов. Убирайся с глаз моих долой, иначе я за себя не ручаюсь». Спокойный и рассудительный Виктор совсем не был похож на себя. Он смотрел на Лада, как на своего злейшего врага. «Заткнись, я не разрешал тебе говорить. Чертов ублюдок, как ты смеешь говорить о тех событиях? Неужели забыл, что именно твое поведение привело к их смерти?» Ситуация в зале накалилась до предела. Даже Зен никак не мог вмешаться в разговор этих двух монстров. «А что мне оставалось делать? Напав на Кшеров, вы сами подписали себе смертный приговор. Людские хранители первыми атаковали беззащитных врагов. Побольты обещали вам часть божественного писания, и ради этой глупости вы разрушили все то, к чему мы шли несколько десятилетий. Никто не мог понять, о чем же беседовали два могущественных бога. Однако одно было ясно, если сейчас они немного не успокоятся, то может начаться битва титанов. Вам еще не надоело спорить о прошлом? Боже мой, вы как дети малые. Сделанное не исправишь, нужно жить дальше». Вдруг из ниоткуда появился горбатый старик. Он встал между Виктором и Ладо, тем самым остановив конфликт. «Даже ты решил присоединиться? Что за странный день? Целых два хранителя континента находятся в империи первого ранга. Чем Рудия заслужила такую честь? Зная о твоей лени, случилось что-то важное, да? Я ведь прав, Парфий?» Горбатого старика звали Парфий, и он являлся одним из хранителей людского континента. «Хе-хе, ты неплохо меня знаешь, Зевс. Случилось что-то непоправимое, но целью моего появления является не это. Нам удалось заполучить информацию из древних архивов. Как тебе наверняка известно, раньше в этом регионе находилась очень сильная страна. Так вот, одна группа исследователей случайно наткнулась на древние рукописи в центральной библиотеке. Сначала никто не воспринял это всерьез, но после расшифровки мы смогли сделать шокирующие открытия. Однако это секретная информация, и я его не скажу. Хе-хе. Старикан явно любил пошутить. Даже перед Ладо и Виктором он вел себя игриво и расслабленно. «Я 40 лет назад отошел от дел, так что мой статус хранителя теперь ничего не стоит. Однако проблемы мне не нужны. Покиньте этот регион, и я притворюсь, что ничего не было. Парфий, мою силу ты знаешь не понаслышке. Даже вместе с Ладо тебе не одолеть меня, так что уходи. Бери эту церковную шавку и убирайся с глаз моих долой». Высокомерию Виктора не было границ. Он угрожал двум богам и делал это без толики страха. «Сколько бы лет ни прошло, ты все остаешься упертым бараном. Лада не виновен в том, что Данна предала тебя. Это был ее личный выбор, и ты сам прекрасно об этом знаешь. Она не только устроила ловушку для тебя, но еще и попыталась отнять». Старик хотел что-то сказать, но ему пришлось оборвать предложение на середине. Причиной этому стала атака, которую начал никто иной, как Виктор. Однако Парфий легко смог блокировать нападение. «Это предупреждение. Еще одно слово, и я убью тебя». Дворецкий сказал это настолько холодным голосом, что у всех в зале пробежали мурашки по коже. Даже такой сильный хранитель, как Парфий, был вынужден признать превосходство Виктора. «Хо-хо. А ты стал немного сильнее с нашей прошлой встречи, Зевс. Однако это не значит, что ты можешь действовать столь высокомерно. Мы как-никак старые знакомые и друзья. Что тебе нужно? Я уже сказал, что этот регион моя территория. Мне не хочется конфликта, просто оставьте меня в покое. Это выгодно и для вас. Если враг посмеет напасть сюда, то я лично его уничтожу, так что вам не нужно посылать сюда кое-кого другого». Виктор обладал силой, чтобы ставить условия, и даже сильнейшие мира сего были обязаны принимать его мнение к сведению. «Вообще-то мы с Ладо прибыли сюда для одной цели – спуститься в гробницу правителя, которая находится в Руди, а вместе с этим поговорить с нынешним правителем этой империи. Но тут нас ждал невероятный сюрприз, так что уйти мы не можем, хотя бы некоторое время. А вот тебе правда стоит подумать о своей безопасности. Очень много людей хотят твоей смерти». Глава 337. «Выгодно для вас. Глава 337. Спасибо за беспокойство, однако все, кто желали мне смерти, уже давно кормят рыб на дне Великого моря. А что касается Древней Империи, то у меня нету к этому никакого отношения. Спускайтесь в подземелье и ищите артефакты на здоровье, но не вмешивайтесь в дела этого региона. Мне нужно лишь спокойствие, и мое 30-летнее отсутствие – прекрасное доказательство этому. Никто не должен узнать о моем местонахождении, иначе Церковь Света сильно заплатит за это. Я был одним из хранителей людского континента, не забывайте этого. Вообще-то все сильные мира сего и так знали о том, что Виктор все еще находился на континенте. Только вот пока он не устраивал беспорядки, никто не собирался его трогать. Для того, чтобы стопроцентно убить Виктора, понадобится как минимум трое хранителей, а эти люди являлись старыми знакомыми Дворецкого. Я и так не собирался тебя трогать. Честно говоря, меня вообще не волнуют дела столь отсталого региона, так что можешь не волноваться. Только вот я никак не ожидал увидеть двух старейшин дома Бартов. Да еще и пропавший Сицил оказался тут. Хоха. Игумен до сих пор молча слушал разговор Порфея и Зевса. Лада хоть имел старые обиды с Дворецким, однако, как и говорилось ранее, он являлся человеком долга. Миссия стоит превыше всего, и это правило не меняется. Не стоит испытывать мое терпение. Делегация дома Бартов прибыла в Рудию ради сватовства. Инесса собирается стать женой первого принца Глориса. И даже не думай задавать больше вопросов. Если попытаешься вмешаться в мои дела, то я тебя уничтожу. Божества не могли нападать на невиновных людей, однако на других божеств это правило не распространялось. Боюсь. Хотя, сражаться с тобой мне не хочется. В мои лучшие годы, наша сила находилась на ровно, но теперь мне явно далеко до тебя. Просто посмотри на мой горб, ты даже не представляешь, как неудобно сражаться с ним. Хоха. Порфея и Виктора нельзя назвать друзьями. Из старых хранителей Дворецкий считал своим товарищем лишь двух человека, однако сейчас обе находятся во враждебном ему лагере. Шутки шутками, но меня ты знаешь. Сказал, сделаю. Не заставляя идти против тебя, мне совсем не хочется этого. Просто осмотрите подземелье и уходите. Вы и так не имеете права вмешиваться в дела империи. Хранителям это запрещено. Ситуация более-менее устаканилась. Обе стороны конфликта успокоились и теперь стало возможно нормально вести диалог. Сицил, тебе стоит вернуться как можно быстрее. Лобус волнуется, да и в сражении за титул архиерея ты сильно отстаешь. Каролину остается получить одобрение еще двух архиепископов, и он станет архиереем. В присутствии двух хранителей, да еще и представителей Церкви Света, епископ мог не беспокоиться о Викторе. Однако Сицил не собирался отказываться от шанса, под названием Зен. Этот человек уже доказал, что обладает талантом мирового масштаба. Каждое его открытие и новшество может влиять на судьбу всего человечества. Если он сейчас бросит ученого в жажде временного величия, епископ рискует потерять возможность встать на вершину этого мира. Пожалуйста, передайте моему отцу, что я не собираюсь возвращаться. Пока мне и здесь хорошо. Вместе с Зином я провожу важные исследования в области маны, так что статус архиерея немного подождет. Время оставило свой отпечаток не только на ученом, епископ сильно вырос за эти 2 года, и теперь он мог намного лучше контролировать свои эмоции. Аво, ты уверен в этом? Отдать титул архиерея злейшему врагу? Это мощно. Ну, ты не маленький, можешь делать все, что душе угодно. Спасибо, дядя Порфий. Передайте всем, что со мной хорошо, пусть отец не волнуется. Хоха. Конечно. Кстати, принц Глорис, я почти забыл нашу изначальную цель. Вы разрешаете нам спуститься в подземелье? Хранитель задал вопрос чисто ради уважения к законам. Мог ли простой правитель империи первого ранга отказать Порфею? Это. Только вот первый принц понятия не имел, о чем говорил этот старик. Он, конечно же, знал про Великую империю, которая раньше находилась на этом месте, однако никакой гробницы здесь не было. Если вы хотите, то моя страна с большим удовольствием поможет вам. Но у меня нет никакой информации про гробницу правителя. Спасибо за содействие. Рудия получит некоторые льготы в случае находки артефактов. Я лично удостоверюсь, чтобы с вами обошлись по справедливости. А на этом мы прощаемся. Местонахождение гробницы остается секретом, так что просто забудьте о том, что слышали. Рад был повидаться с тобой, Зевс. Приятно видеть старых товарищей в добром здравии. Надеюсь, однажды ты простишь хранителей ту ошибку. Как только Парфий закончил предложение, он вместе с игуменом исчезли из зала. Магия телепортации. Так значит, это правда один из хранителей Парфий. Старейшины дома бартов до сих пор были в шоковом состоянии. В отличие от обычных людей, они многое знали про хранителей и великих семей. Игумен Лада и колдун Парфий – знаменитые герои, неоднократно спасавшие человечество от бед. Однако в зале все еще оставался Виктор, заслуги которого не только не отставали от заслуг тех двух, но и превосходили их. Скрывать нам больше нечего. Вам уже известна моя личность. Я бывший хранитель континента, Зевс, а человек возле меня епископ Церкви Света, Сицил. Надеюсь, теперь вопрос безопасности Зиноастилья снят с распорядка. Даже будь ваш патриарх здесь, ему пришлось бы склонить голову и признать поражение. Обычно я пытаюсь держаться подальше от политики, но сегодня ситуация вышла из-под контроля. Парфий и Лада не те люди, против которых дом бартов мог действовать самостоятельно. Старейшины не были обижены словами Виктора. Напротив, они прекрасно понимали его мотивы и даже чувствовали благодарность за помощь. «Господин Зевс, для нас честь встретиться с вами. Вы герой человечества. Не стоит. Я уже давно отошел от дел, теперь я простой дворецкий. Раз уж Зиноастилью удалось получить ваше признание, он должен обладать экстравагантными способностями. Теперь именно сторона Вавилона находилась на возвышенной позиции. Старейшины пытались добиться хоть малого расположения Виктора, но дворецкого это не особо интересовало. Господин Зен невероятный человек, вы и сами должны это понимать. Сотрудничество с Вавилоном будет огромным благом для вас. Лунный камень ценен, но сейчас два хранителя находятся в этом регионе. Без поддержки Зена, вам никак не начать добычу, да идти против нас не самая лучшая идея. Просто согласитесь, и мы заключим союз. Вавилон создаст коалицию вместе с Алгулой и Рудией, а дом бартов станет гарантом этого союза. Глава 338. Единственное предложение. Глава 338. Предложение Виктора удивило даже Зена. Ученый никак не ожидал, что дворецкий скажет нечто подобное. С одной стороны, это даже выгодно для Вавилона, но вместе с профитом добавляются многие проблемы. Трехсторонний союз. Думаете, это возможно после всего того, что случилось между нашими странами? Гларис был только за. Он хотел такого сильного союзника, как Вавилон, и ради этого принц был готов отдать часть территорий. А идея вполне неплохая. Это объединит весь этот регион и создаст нечто вроде мощного государства, который станет настоящим доминантом среди слабых империй. Данный шаг может помочь нам скрыть добычу лунного камня, а печать дома бартов сразу же отпугнет сильных врагов. После разглашения личности Виктора и Сицила, старейшины даже думать не смели просить больше 50%. Зевс – это имя, которое пугает даже правителей империи девятого ранга. Дому бартов вообще не нужно воевать с таким человеком. Если сторона Вавилона согласна, то мы тоже не имеем ничего против. Я и понятия не имел, что господин Зевс поддерживает Зиноастилья, иначе разговор пошел бы по совсем другому. Как нынешний правитель Руди, я готов отдать территории, которые вы запросили под управление Вавилона, но жители империи сохранят свое имущество. По факту Гларис получил отличный шанс. Если образуется трехсторонний союз, то Рудия лишь выиграет. Вавилон развивается огромными шагами, и если империя сможет перенять хоть малую часть их технологий, то это приведет к небывалому росту. Честно сказать, я даже не думал об этом. Виктор удивил и меня своим заявлением, но смотря на долгосрочную перспективу, союз может оказаться очень полезным. Однако без согласия Алгулы, я не смогу принять никакого решения. Зен хотел переговорить с Алвисом и узнать его точку зрения. Правитель варваров является нынешним союзником Вавилона, так что ученый не мог принимать решение без него. Тогда подпишем предварительный договор. Наша сторона хочет начать добычу лунного камня как можно раньше. Думаю, вы не будете против этого. Все шло лучше ожидаемого. Вавилон получит новые земли, 50% добычи лунного камня и сильного защитника его интересов. Рудия хоть и потеряет некоторую территорию, но это того стоит. Алуглу тоже не оставит в обиде, им, как и полагается, передадут сокровища и сделают частью союза. После подписания договора союз, который сможет стать гегемоном в этом регионе. Вавилон и так обладает огромной мощью, а если добавить к нему ресурсы Рудии и Алгулы, то ученый получает огромные возможности для увеличения мощи. Мистер Зен, мы неоднократно слышали про ваши военные заслуги. Дом Бартов готов заплатить достойную цену за них. Теперь наша семья и Вавилон являются союзниками, и мы надеемся на более тесное сотрудничество во всех отраслях. Старейшины попытались заполучить некоторые технологии Вавилона с помощью денег, однако Зен не собирался продавать свои изобретения. То, что между нами есть союзный договор, не значит, что я вам доверяю. Дом Бартов для меня лишь партнер и защитник. 50% всех добытых лунных камней принадлежат вам, и это факт. На большее сотрудничество я пока не готов. Надеюсь, господа старейшины не обидятся. Какая обида, мы прекрасно понимаем вас. Как бы то ни было, наши стороны уже стали союзниками, и дальнейшее сотрудничество лишь вопрос времени. Нужно обговорить другие детали союза, так что ученый вместе с остальными перешел к более детальному разбору дела. Разговор продлился несколько часов, а подписать договор решили перенести на завтра. День выдался слишком насыщенным, и все стороны хотели отдохнуть. Только вот под конец переговоров случилось то, чего никто не мог ожидать. Открыв дверь зала, внутрь вошли несколько человек. Одной из них была принцесса Корнелия, но не ее появление удивило всех. За ней стоял изнуренный мужчина, который мог рухнуть от обычного ветра. Император Драгнир. Зен сразу же узнал этого человека, ведь именно он являлся виновником его исчезновения. Отец. Гларис с шоком смотрел на бывшего императора. Первый принц не освобождал его из плена, так каким образом Драгниру удалось выбраться. Как же приятно дышится на свободе. А у вас тут интересная встреча, вы не против моего присоединения? Вообще-то появление Драгнира уже ничего не меняло. Рудия и так находилась в самом плохом положении, так что даже если император будет против, его просто вернут под стражу. Давно не виделись, император Драгнир. Как ваше самочувствие? Вспоминая старые обиды, Зен даже задумался отомстить, но видя жалкое состояние бывшего оппонента, он решил действовать немного иным способом. Зенностиль, идти против тебя было моей ошибкой. Я это признаю. Тогда мне стоило послушать советника Марлиана и просто передать трон тебе. Иногда людям свойственно делать неправильные шаги, которые потом ведут к неисправимым последствиям. Из-за меня ты потерял руку и целый год жизни. Я искренне жалею, что выступил против тебя. Драгнир не лгал. Он мало чего жалел в жизни, и война с Зеном входила в их число. Прошлое остается в прошлом. Сказать по правде, я не могу простить вас, однако дав ярости охватить разум, я рискую сделать глупость. Эта фраза имела двойное значение. Ученый намекнул Драгниру, что император сделал ошибку именно под действием ярости. Вы заметно выросли с нашей прошлой встречи. Помнится, тогда вы, не задумавшись, убили сына премьер-министра. Да и вообще, мне не верится, что такой талантливый человек столько времени прятался в тени. Я никогда не прятался. Раньше мне просто не было никакого смысла показать свои способности, но время меняется. Теперь я в ответе за жизни своих подчиненных и близких людей. И еще одно. Если кто-то посмеет обидеть мою жену на моих глазах, то его ждет тот же конец, что и сына премьер-министра. Верю. Надеюсь, сегодняшние переговоры прошли хорошо, иначе Рудия не сможет продолжить существование. Хотя это уже проблемы Глориса, а не мои. Посмотрев на сына, Драгнир лишь улыбнулся и рукой позвал Корнелию. «Дочка моя, спасибо, что спасла из плена, но этого не требовалось. Во мне уже нет нужды, а это значит, что мое время прошло». Хоть Драгнир и говорил тихо, но его слова имели какую-то странную силу. Зен не понимал, зачем бывший император решил устроить все это представление. «Зенностиль, я однажды предложил тебе взять мою дочь в жены, и мое предложение до сих пор в силе. Только вот, теперь тебе уже не хватит простого трона Руди. Оно для тебя вообще не играет роли, я это понимаю. Единственное, что я могу сейчас тебе предложить, это последняя реликвия, которая осталась от наших предков». Глава 339. Разговор двухлетней давности. Глава 339. Реликвия предков. «Господин Драгнир, вы же понимаете, что у меня уже есть супруга, и я ее очень сильно люблю. Зачем мне какая-то ненужная семейная реликвия?» Ученый прекрасно понимал смысл политических браков. Он и Анжелика даже обсуждали эту тему, где девушка прямо сказала, что она не против такого рода действий. После того, как Зен признался ей в своем прошлом, между барышней и ученым образовалась невероятно крепкая связь. Это непростая вещица, которая передается из поколения в поколение. Имперская семья Руди – одна из ветвей, которая осталась от настоящих правителей потерянного королевства. Слишком много дорог шло к этому потерянному царству. Только вот для Зена это не играло никакой роли. Его интересовали лишь руны, с помощью которых можно дополнить почти любое приспособление. Даже если это не обычная вещь, зачем оно мне? И что еще важнее, зная об этом, я же просто могу потребовать его передачу. Сила находится на моей стороне. Кто мощнее, тот и диктует правила. Ученому ничего не стоило заставить Рудию передать сокровища. Хихи. «Господин Виктор, это наша вторая встреча. Так, может быть, вы немного объясните мистеру Зену, в чем суть реликвии?» Все это время дворецкий молча стоял и наблюдал за бывшим императором. Когда ученый исчез, он встретился с Драгниром, и именно тогда прошел разговор, который навеки останется в его воспоминаниях. 2 года назад Драгнир сидел в своих покоях и смотрел на звезды. Вдруг позади него появился человек. «Кто ты такой и как прошел через охрану?» Тогдашний император не испугался нарушителя, он просто продолжил сидеть на месте. «Где Зенностиль?» Короткий вопрос заставил Драгнира измениться в лице. Он с интересом обернулся и посмотрел на человека, одетого в одежду дворецкого. «Зенностиль мертв. Что тебе нужно от меня?» Как только император сказал эти слова, воздух возле него стал намного тяжелее. Атмосфера в комнате полностью изменилась. «Кто ты такой?» Еле выговорив эти слова, Драгнир упал со стула и схватился за горло. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Если Зен умрет, то всему человечеству будет грозить опасность». Взгляд Виктора был наполнен страхом и яростью. Непонятно, что могло испугать столь сильного человека, но факт остается фактом, дворецкий боялся. «Какое еще человечество? Ты вообще о чем?» Давление, которая не давала Драгниру нормально дышать, понемногу ослабла, и теперь император мог нормально говорить. «Свиток телепортации, который ты использовал, перенес Зена в заранее подготовленное место. И не говори, что ты не знал об этом. Спрашиваю в последний раз, где он?» Яростный взгляд дворецкого уже не пугал императора. Успокоившись, Драгнир с холодным лицом дал ответ. «Я никогда не верил в предсказания, но теперь все встает на свои места. Великий правитель Соломон был прав. Враг, который однажды уничтожил могучую империю, может вернуться вновь, и человечество должна быть к этому готово. Откуда ты знаешь про Соломона?» Нарушитель с шоком и неверием смотрел на императора, ведь тот только что сказал одну из самых больших тайн человечества. «Этот вопрос я хотел задать тебе. Соломон – последний правитель забытой империи. Именно он возглавил армию против демонических захватчиков. Я его дальний потомок. Значит, ты получил доступ к пророчеству Соломона. Это довольно опасно, надеюсь, никто другой не знает о его существовании. Конечно, никто. Лишь прямые наследники трона знают о этом секрете. Но ты не похож на нашего родственника, так откуда знаешь про великого царя Соломона? Драгнир знал вещи, которые могли изменить все человечество, но это не самое важное. Я не потомок Соломона, но мне доводилось читать его пророчества. Церковь света до сих пор следует его воле. Разговор пошел по иному пути, нежели изначально предполагалось. Проникшим в дворец человеком, конечно же, являлся Виктор. Он хотел найти местонахождение Зина, но встретился с очень интересным собеседником. Хочешь сказать, что Зен и есть тот человек, о ком писал Соломон? Но это невозможно. Зен Настиль сын Матрицы, и он точно из нашего мира. А в пророчестве написано, что Спаситель должен быть жителем иного мира. Когда человечество пойдет по кривой пути, он придет из иного мира и вернет людям былое величие. Вот о чем писал великий Соломон. У этой вселенной было множество тайн и существование попаданцев входило в их число. В старое время многие империи призывали сильных воинов из других миров, но после потерянного тысячелетия магия призыва исчезла из всех анналов истории. Не знаю, как объяснить, но Зеннастиль, которого ты знал, уже мертв. Я лично проверил все и могу с уверенностью сказать, что это так. Стрела с ядом сделала свое дело, у него не было шанса спастись. Виктор говорил об этом настолько хладнокровно, будто это он спланировал атаку и убийство прошлого Зина Астилья. Ты, обладая такой силой, для тебя было бы легко спасти его. Так почему же ты дал ему умереть? Вижу, вас связывает нечто большее, чем отношения мастера и слуги. Император не сомневался в способностях дворецкого, ведь тот без особых проблем проник в имперские покои, и что важнее, он, не беспокоясь о безопасности, говорил с Драгниром в легкой манере. Не то чтобы я не хотел его спасти, однако сделав это, я рисковал безопасностью всего человечества. У тебя самого есть пророчество Соломона, так вспомни события, описанные в нем. Хотя, даже внимательно перечитав, ты не сможешь понять всей сути. Нужно знать слишком много вещей для этого. Виктор на несколько секунд задумался о своем. Император лишь молча наблюдал за ним и ждал продолжения диалога. Нынешний Зеннастиль не тот, кого знал мир. Он совершенно иной человек, и лучшим доказательством этому служит пропажа моей метки раба. Ты был рабом Зина Астилья. Каким образом ему удалось заключить с тобой контракт? Раб должен исполнять приказы хозяина. Так зачем ты позволил такому слабаку? Не нужно много думать об этом. Лучше скажи, где Зен, иначе мне придется применить силу. А я этого не особо хочу, не люблю вмешиваться в столь мелкие дела. Виктор больше не желал говорить. Он и так разболтал слишком много информации. Прости, но я не знаю, где Зен. Свиток, который я дал советнику, предназначен для спасения имперской семьи в случае опасности. Только вот где находится точка переноса, мне неведомо. Мы потеряли все сведения несколько сотен лет назад. Глава 340. Кольцо Соломона. Глава 340. Значит, ты понятия не имеешь, где находится Зен. Раз так, то позволь спросить, зачем мне оставлять тебя в живых? Может, мне убить тебя на месте? Напав на Зена, ты подверг весь мир опасности. Однажды я уже закрыл глаза на его убийство, но это было нужно для спасения человечества. Только вот второй раз терпеть это я не стану. Он стал для меня семьей. Виктор посмотрел на императора с кровожадными глазами. Он не шутил, старик правда хотел убить императора, ведь не стоит шутить с божествами. Если тронешь его близкого человека, то будь готов ответить. Прости, но убить меня у тебя не получится. К сожалению для тебя, в императорском дворце я неуязвим. Покуда на меня надето это кольцо, никто не сможет причинить мне вред в пределах столицы. Как потомок царя Соломона, я обладаю правом назначить следующего короля, и до исполнения этой миссии я должен оставаться жив. Какого еще царя ты собирался назначать? О чем ты вообще говоришь? Неуязвим в пределах столицы? Не слишком ли много у тебя уверенности? Виктор уже собирался действовать, как его ноги окутала черная как смоль тень. Дворецкий никак не мог двинуться с места. Это было просто невообразимо, что здесь происходит. Обладая силой бога на пике среднего уровня, лишь божества высшего ранга могли стать его достойными соперниками. А уж сковать его движение почти нереальная задача. Я же тебе говорил, в пределах столицы меня невозможно задеть. Точнее, меня возможно атаковать, только в том случае, если я сам дам на это позволение. Реликвия защищает императоров из поколения в поколение. Именно оно является символом нашей власти. Лишь сейчас Виктор обратил внимание на небольшое кольцо на руке Драгнира. Оно было белого цвета и не бросалось в глаза, однако присмотревшись, Дворецкий ощутил невероятную манну внутри. Что это за кольцо? Оно просто. Поведавший почти всего в жизни, Виктора было сложно удивить, но императору удалось это сделать. Он напугал Дворецкого до смерти, ведь количество магии в этом колечке просто поражало воображение. Это кольцо Соломона. Великий царь лично его создал и, кстати, это его последняя работа. Из всех трех артефактов, он обладает самым большим могуществом, хоть и является защитным типом. Зачем ты мне все это рассказываешь? Думаешь, я просто так поверю в твои сказки? Виктор еще раз попытался высвободиться, однако у него ничего не получилось. Тень крепко его держала. Соломон был самым главным защитником человечества. Рудия по сути правопреемник потерянной империи, но за прошедшее время мы потеряли свое могущество, а из трех артефактов остался лишь один. Однако имперская семья никогда не забывала о своем долге. Мы были, есть и будем одними из главных защитников человечества. Слишком высокомерное заявление для империи первого ранга, но Виктору эти слова не казались смешными. Напротив, видя взгляд Драгнира, он даже начинал верить в этот бред. Защитники человечества. С вашей то силой, Рудия империя первого ранга, вы максимум сможете отбиться от нападения слабой группы захватчиков. Так каким образом ты сравниваешь себя с хранителями континента? Вопрос сильно интересовал Виктора, но император не собирался на него отвечать. Как и ты решил сохранить некоторые тайны в секрете, так и мне хочется оставить некоторые вещи недосказанными. Хотя разговор мне пришел по душе. Убить меня у тебя не получится, да и простая месть ничего не даст. Я правда не знаю, где сейчас Зен, иначе сказал бы, а так остается лишь ждать. Если он правда человек из пророчества, то это многое объясняет. Тень медленно отползла от Виктора, возвращая ему способность двигаться. Только вот Дворецкий не собирался повторно атаковать императора. Он уже понял, что это не имеет никакого смысла. Ему и так не пробиться сквозь тень, незачем стараться понапрасну. Твое право не говорить мне, однако советую не выходить за пределы имперской столицы Драгнир. Я не такой добрый, чтобы забыть обиду. Если Зен будет убит, то я похороню всю твою страну вместе с ним. Виктор исчез так же быстро, как и появился, но этот разговор навечно останется в его воспоминаниях. Господин Зен, давайте дослушаем, что он хочет вам предложить. Если это то, о чем я думаю, то оно того стоит. Мотивация императора была ясна. Во-первых, он хотел поставить все на ученого, а во-вторых, Драгнир пытался обеспечить дочке лучшее будущее.